Глава 32. Путь терапевта акт. От комковатого и неуклюжего к гибкому и изящному. Когда мы новички в этом деле, почти все из нас делают комковатое акт. Мы разбиваем модель на 6 отдельных процессов и строим каждую сессию вокруг одного из кусков. Например, мы проводим сессию, где мы в основном фокусируемся на разделении. Затем другую, сфокусированную в основном на ценностях. И так далее. Это совершенно естественно и является вполне разумным способом начать наше путешествие по акт. Тем не менее, по мере того, как мы лучше знакомимся с моделью и у нас появляется опыт того, как 6 основных процессов связываются между собой и дополняют друг друга, наша терапия становится менее комковатой и более однородной. Мы учимся танцевать вокруг гексафлекса, намеренно работать с несколькими или сразу со всеми процессами в рамках одной сессии. Наша терапия становится более гибкой, более изящной, более креативной. Мы учимся модифицировать и адаптировать наши инструменты, техники и метафоры, и создаем наши собственные или заимствуем их у клиентов. Я надеюсь, что вы уже начали ценить по достоинству взаимосвязи в этой модели. Чтобы еще лучше почувствовать это, потратьте немного времени на изучение схемы гексафлекса акт и определите, как каждый из 6 компонентов взаимодействует с остальными. Также, когда вы будете заново слушать эту книгу или перейдете к какой-то другой книге по акт, обратите внимание, как практически каждая интервенция содержит несколько пересекающихся основных процессов. Например, представьте, что мы спросим клиента: «Даже хотя ваше сознание говорит, что вы это ненавидите, можете вы сделать это в качестве эксперимента? Посмотрим, сможете ли вы хотя бы на одно короткое мгновение остаться с этим чувством, заметить, где оно и на что оно похоже. И проверим, сможете ли вы использовать свое замечающее «я», чтобы отойти на шаг и посмотреть на него с любопытством». Здесь в одной краткой интервенции собраны 4 отчетливо заметных процесса: разделение, самонаблюдение, гибкое внимание и принятие. А если вы посмотрите более пристально, вы увидите, что эти интервенции также включают ценности и проактивность, хотя они скорее скрыты. Можете их заметить? Во-первых, в акт принятия всегда служит жизни, основанной на ценностях. Так что это упражнение некоторым образом связано с ценностями клиента. Во-вторых, выполнение этого упражнения, как и любого другого упражнения, является формой проактивности. Путешествие от комковатого и неуклюжего акт к гибкому и изящному требует времени, практики, терпения, настойчивости и готовности найти место большому количеству неудобных мыслей и чувств, особенно тревоги и страха провала. Реальность такова, что мы будем совершать ошибки, часто и неоднократно. Так что запомните слова сэра Уинстона Черчилля: «Успех — это способность двигаться от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Наверняка мы будем что-то делать неправильно, наверняка все испортим. Так мы учимся». Подумайте о любом навыке, который сегодня вы принимаете как должное. Чтение, письмо, ходьба, речь, открывание дверей, использование ножа и вилки. Какой бы навык вы ни выбрали, реальность такова, что вам пришлось сделать много-много-много ошибок, чтобы его освоить. И акт ничем не отличается. Вы обязательно будете совершать ошибки. Так что отнеситесь к этому с энтузиазмом. Превратите их в возможность обучения. Поблагодарите свое сознание за историю о бездарном терапевте. Практикуйте сочувствие к себе, а затем размышляйте о сессии с открытостью и любопытством. Задайте себе вопросы. Что из того, что я делал, работало хорошо? Что из того, что я делал, не сработало? Что я упустил из виду? С чем я находился в слиянии? Что я могу делать больше, меньше или по-другому в следующий раз? Вот так мы учимся акт. Что дальше? Чем раньше вы начнете практиковать акт, тем лучше. В конце концов, это единственный способ научиться. Я предполагаю, что вы, совсем как я, обнаружите немедленные позитивные результаты своей работы. В то же время я надеюсь, что вы будете реалистичны. Акт — это большая модель. Позвольте мне перефразировать это. Акт — это огромная модель. В этом подходе есть уровни в рамках уровней, в рамках уровней, и многие терапевты полагают, что нужен как минимум год добросовестной практики чтения и обучения, чтобы овладеть теорией акт и развить навык гибко и изящно применять ее с клиентами. Так что не торопитесь. Наслаждайтесь путешествием, не бегите слишком быстро. Не забывайте слова Эзопа. Little by little does the trick. Шаг за шагом. Примечание редактора. Что касается дальнейшего изучения, я рекомендую вам как можно скорее посетить мастер-класс ACT или прослушать какой-нибудь онлайн-курс. Чтение книг и прослушивание аудиозаписей очень полезно, но ничто не сравнится с посещением мастер-класса или участием в онлайн-курсах. Прощальные слова. «С большой неохотой я собираюсь покинуть вас», на прощание сказав несколько слов. Будьте собой. Если вы попытаетесь работать с акт, как попугай, повторяя слова из книги, скорее всего, это будет звучать довольно неуклюже. Так что не надо придерживаться текста. Изменяйте и адаптируйте, импровизируйте, используйте свои собственные слова и свой собственный стиль. Будьте креативны и инновационны, если вам этого хочется. И очень важно. Если что-то из того, что я предлагаю в книге, не подходит для вашего способа работы, пожалуйста, либо модифицируйте это, либо пропустите. Если вы изучите несколько книг по акт, написанных несколькими авторами, или посетите несколько мастер-классов с разными ведущими, вы увидите невероятно разные способы проведения акт, с разными инструментами, техниками и методами. И снова, это возможно потому, что акт — это модель, основанная на процессах, а не на техниках. Так что ваш способ проведения акт, скорее всего, будет отличаться от того, как это делают другие. Разве не прекрасно, что мы все можем быть индивидуальностями? Практика, практика, практика. Лгал тот, кто сказал, практика ведет к совершенству, но практика приводит к улучшениям. Так что если вы не делали никаких домашних заданий в этой книге, пожалуйста, посмотрите, что вас останавливало. Может быть, вы находитесь в слиянии с такими мыслями, как «слишком сложно», «слишком занят», «сделаю позже». Или вы пытаетесь избежать неизбежного чувства тревоги, которое появляется, когда вы рискуете, проходите испытания или экспериментируете с новыми формами поведения. Взгляните на свои препятствия кино и отреагируйте с помощью релевантных процессов акт. Запомните, чем больше вы применяете акт на самих себе, тем лучше вы способны делать это с другими. И обратное тоже верно. Если вы не используете его на себе, у вас не получится хорошо делать его с другими. Делайте ошибки. Я уже говорил это раньше и снова скажу. Вы будете делать ошибки и все портить. Это неизбежная часть обучения. Так что, когда это происходит, практикуйте акт на себе. Отцепитесь от жестокой самокритики. Откройтесь и найдите место для своей фрустрации, тревоги и разочарования. Отнеситесь к себе по-доброму. Затем подумайте, что вы сделали, и извлеките из этого урок, так, чтобы вы и другие смогли получить пользу из этого опыта. Возвращайтесь к своим ценностям. Снова, снова и снова возвращайтесь к своим ценностям. Ощутите связь с тем, почему вы выбрали эту профессию, с вашим желанием помочь другим, желанием что-то изменить, желанием сделать мир лучше. Остановитесь на минутку и оцените преимущества своей работы. Вы получаете уникальную возможность глубоко заглянуть в сердца и души других людей и помочь им наладить связь с целительными силами, которые в них заложены. Расс Хэррис. Полное наглядное пособие по терапии принятия и ответственности. Революционные методы и стратегии для содействия глубоким изменениям в поведении клиентов. Читал Сергей Уделов. Апрель 2022 года. Тверь.